ожидая в приемной, и надеялся, что в моем случае это окажется правдой. Знаешь, что самое странное? Я ему не нравлюсь, но знаю, что он меня никогда не отпустит. Почему? Я ему нужна. Не понимаю, для чего, но кажется, будто он что-то потерял и восполняет эту потерю мною. Его родители. С ними он не поддерживает никаких отношений, я никогда их не видела. Думаю, они даже не догадываются о моем существовании. Не так давно раздался звонок, и мужской голос спросил Андерса. Я сразу решила, что это его отец. Догадалась потому, как он произнес имя. Родители за свою жизнь так часто произносят имена детей, что звучание имени ребенка для них естественнее всего. Но в то же время оно для них настолько дорого, что, произнося его, они словно обнажают душу, поэтому стараются произносить имя быстро, словно стесняясь. Когда я сказала, что должна его разбудить, тот мужчина начал бормотать на иностранном языке или... не на иностранном. Ну, как если бы мы с тобой в торопях подбирали слова. Так говорят в молельнях, когда приходят в состояние транса. Голосолале? Да, именно так это и называется. Я некоторое время слушала. Сначала различила что-то вроде «сатана» и «садом», потом и вовсе «брань», «шлюха», «дрянь» и прочее, и положила трубку. А что на это сказал Андерс? Я ему не стала рассказывать. Почему? Меня в эту их жизнь никогда не допускали, да у меня и желания нет туда соваться. Харри отпил кофе. Вибеке к чашке даже не притронулась. «Тебе не бывает одиноко, Харри?» Он посмотрел на нее. «Совершенно естественно, что иногда тебе хочется, чтобы рядом кто-то был. А если рядом кто-то есть, а тебе все равно одиноко?» Она поежилась, словно по комнате прокатилась волна холодного воздуха. «Знаешь что? А давай-ка с тобой выпьем?» «Извини, в квартире ни капли». Она открыла сумочку. «Не принесешь два стакана, дорогой?» «Больше одного не понадобится». «Ясно». Вибеке достала фляжку, запрокинула голову и сделала глоток. По подбородку сбежала золотисто-коричневая капля. «Мне даже нельзя пошевелиться», — рассмеялась она. «Что?» «Андер запрещает мне двигаться. Ему не нравится. Я должна лежать совершенно неподвижно. Нельзя ни вздохнуть, ни слова проронить». Лучше всего притворяться спящей. Он говорит, у него весь огонь пропадает, когда он чувствует ответную страсть с моей стороны. Она сделала еще глоток и стала медленно закручивать крышку, глядя при этом на Харри. Для меня это почти невозможно. Ее взгляд был таким пристальным, что он невольно задержал дыхание и к своему неудовольствию отметил возникшее желание. Она подняла бровь, как будто тоже это подметила. «Не присядешь на диван?» — хрипло и грубо прошептала она. Харри увидел, как забилась синяя жилка на ее белой шее. Просто рефлекс, — рассудил он. Собака Павлова, которая реагирует всякий раз, когда подают сигнал. Условная реакция, и все. «Думаю, нет», — ответил он. «Боишься меня?» «Да». Низ живота заполнился вязким томлением, словно телу... Не понравился его ответ. Вибеке громко рассмеялась, но поймала его взгляд и замолчала. Потом, сделав губки бантиком, по-детски умоляющим голосом затянула. «Ну, Харри, не могу. Ты чертовски замечательная, но...» Она по-прежнему улыбалась, однако во взгляде читалась обида, словно он дал ей пощечину. «Прости, мне нужна не ты», — сказал Харри. Что-то изменилось в выражении ее глаз, уголки губ дернулись, будто она вот-вот рассмеется. «Ха!» — произнесла она. Видно, ей хотелось, чтобы это прозвучало с иронией и подчеркнуто театрально, но получился усталый вздох безысходности. Игра закончилась, они оба выпали из своей роли. «Извини», — сказал он. «О, Харри!» — прошептала она со слезами на глазах. Лучше бы она этого не делала. Тогда можно было бы просто попросить ее уйти, а сейчас ему пришлось ее утешить. «Если тебе нужно от меня еще что-то, то у меня этого чего-то нет».